Глава 13. «Даже не знаю, как вас благодарить», — буквально кланялся Иннокентий Петрович, прижимая к груди долгожданную тетрадь с расчетами и наблюдениями. Он лучезарно улыбался. Пожалуй, в этот момент на земле не существовало человека счастливее. «Спасибо огромное, спасибо! Как вам удалось заполучить ее?» «Это было несложно», — ответил Федор, наслаждаясь бурной реакцией Кепочкина. — Просто зашел и попросил. — И она вот так сразу отдала? Все же Оксаночка очень добрая женщина. Она сердится немножко. Имеет право. Понимаете, я не оправдал ее надежд. А вообще мы с Оксаночкой в хороших отношениях. — Не сомневаюсь. Я ей гостинчиков принес. Не передадите? Федор уже давно собирался вернуть Кепочкину его бесценные труды, но из-за поисков Валентины встречу постоянно откладывал. Утром, разбирая бардак на столе, он случайно наткнулся на тетрадь, и рука сама потянулась к телефону. Иннокентий Петрович не заставил себя ждать. Прилетев на всех парусах, он прямо с порога принялся расточать искреннюю благодарность. Слова взлетали к потолку, кружились и поселяли в душе некоторое умиротворение, которого так не хватало последнее время. «Оставь», — бросил Федор. «При случае передам». «Но тут сметана, творог. Это может испортиться». «Кинь в холодильник, потом разберусь». «А как ваши дела? Поляков принял на работу?» «Да, так что и тебе спасибо». Кепочкин вновь осветил комнату счастливой улыбкой. Федор задумчиво посмотрел на гостя и потер небритую щеку ладонью. Пожалуй, профессор может ему пригодиться. — Иннокентий Петрович, а ты разбираешься в картинах? — спросил он. — Немного. То есть они мне нравятся. Я в 5 классе даже в кружок изобразительного искусства ходил. Рисовал гипсовые статуэтки и натюрморты. Признаться, получалось весьма посредственно. Плоско и однобоко. — Годится, — усмехнулся Федор. — Сейчас в галерею поедем. Иннокентий Петрович в ответ лишь удивленно приподнял брови и пожал плечами. Мол, почему бы не прикоснуться к прекрасному, если день выдался свободным? Относясь к предстоящему культурному мероприятию с уважением, он застегнул верхнюю пуговицу рубашки, пригладил волосы, откашлялся и взял с кресла свою белую панаму. Оглядев профессора с головы до ног, Федор одобрительно кивнул. Интеллигентный, искренний, в своей наивности Иннокентий Петрович прекрасно подходил на роль напарника. С ним будет намного легче разжиться нужной информацией. Никто не посмеет оттолкнуть такого человека. Оксаночка не в счет. «Скажите, пожалуйста, а в какую галерею мы едем? Я не совсем понимаю». Порыв ветра сорвал с головы профессора панаму, и он, в припрыжку размахивая руками, бросился за ней следом. Поймав беглянку, Иннокентий Петрович вытер со лба капельки пота и поспешил обратно. — Как ребенок, — подумал Федор и, подходя к машине, ответил. — Галерея находится на Большой Никитской. — А чьи работы выставляются? — Понятия не имею. — Вы любите живопись? — Сегодня да, — улыбнулся Федор и добавил. — Иннокентий Петрович, пора уже переходить на «ты», тем более, что с этой минуты мы напарники. — В каком смысле? — Я распутываю одно преступление и... — Это поручил Поляков? — перебил Кепочкин, усаживаясь в кресло. В его глазах появился озорной огонек. Голос стал взволнованным. — Ух ты! Я же с самого детства мечтал стать сыщиком. Неужели? Неужели моя мечта осуществится? — Еще как осуществится! — сдерживая очередную улыбку, ответил Федор. — Дело важное. Один я не справлюсь. — Почему? — профессор вытянул шею. — Потому что люди с такой внешностью, как у меня, доверия не вызывают. Сейчас приедем в галерею, и ты, Иннокентий Петрович, будешь изображать ученого человека. Впрочем, и изображать не придется. Что есть, то есть. Федор достал сигарету и закурил. Только про астрономию забудь. Ты якобы пишешь книгу о коллекционерах, о людях, интересующихся живописью и прочее, прочее, прочее. Понятно? А я так, что-то вроде охранника и помощника. То есть я буду главный? Пристегиваясь, взволнованно уточнил Иннокентий Петрович. Именно, подтвердил Федор. А теперь внимательно слушай, как себя вести и что спрашивать. Он подробно стал излагать суть дела. Профессор кивал, прилежно впитывая каждое слово, и клятвенно обещал оправдать доверие. Сухороков, как и все истинные злодеи, был человеком практичным. Баночки от сметаны и йогуртов он тщательно мыл и укладывал на полку в шкаф, откуда те изредка вываливались прямо на голову. В магазинах хозяйственный пенсионер частенько прихватывал 2, а то и 3 бесплатных целлофановых пакета. Фольгу от цирковой массы любовно протирал влажной тряпкой и стелил на дно кухонных ящиков. Из старых носков плел мочалки и не только пользовался ими сам, но и предлагал соседям за весьма низкую цену – 43 рубля 28 копеек. Картонные коробки от стирального порошка Сухоруков бросал на пол, топтал, мелко резал, складывал в кастрюлю и варил с добавлением крахмала. Полученную густую жижу время от времени заливал в почтовые ящики жильцов. И раз в месяц устраивал в своей квартире инвентаризацию. Стул с дальней помойки. 1 штука. Ставя плюсик на замусоленном списке, дежурно произнес Сухоруков. «И кому же ты, дружок, достанешься после моей смерти? Хотя, наверное, позже здесь сделают музей». Он подошел к кровати, задрал матрас и любовно посмотрел на свою лучшую подружку. Тетрадочку с запротоколированными гадостями. «Придет день, оценят меня». Представив себя на смертном одре, Сухоруков улыбнулся, вернулся к столу и продолжил. «Утюг без шнура, выполняющий функции груза при квашении капусты. 1 штука. Подушка пуховая, залитая 3 года назад брашкой. 1 штука». Плюсики в списке выстроились в ряд. Все, как и следовало ожидать, оказалось на месте. Но, несмотря на удачно проведенную инвентаризацию, Сухоруков сидел посреди комнаты грустный, подавленный и совершенно не мог понять, в какой момент настроение испортилось и что послужило тому причиной. Минут через 10, почесав мясистый нос, домовитый пенсионер неожиданно осознал, что последние 30 лет ему чего-то отчаянно не хватало. И это чего-то необходимо срочно добыть, принести в дом, вписать новой строкой в список и раз в месяц обязательно проверять, на месте ли новый объект. После осмотра нажитого добра Сухоруков вдруг почувствовал острое желание разделить свое богатство с кем-нибудь еще. Прометавшись по квартире, целый час, выпив пузырек валерьянки и 3 столовые ложки волокордина, он решил жениться. Но вовсе не острая потребность в женской ласке толкнула его на столь непростой путь. Не женщина нужна была Сухорукову, а соратница. «Такая штука крупская!» — выпалил он, останавливаясь. С носа слетела капля пота. «Чтобы разделяла мои убеждения, заботилась и продолжила начатое дело». Чем больше Сухоруков думал на эту тему, тем сильнее жаждал жениться. К душе подполз вполне обоснованный страх, что после смерти его тетрадочку могут потерять или вообще не заметят, и все труды пойдут прахом. Мелькающая впереди слава так и останется мутным пятном, не более того. А если будет жена, подобной осечки не случится, уж она проследит, обо всем побеспокоится. Сухоруков также задумался о беспомощной старости и о банальном стакане воды, который должен ведь кто-то принести к его постели. «Женюсь!» — твердо решил он, выпив залпом полкружки молока. Настроение сразу подскочило на несколько пунктов. Теперь дело оставалось за малым. А где же найти достойную? Это была задачка не из простых. В том, что за него пойдет любая, Сухоруков не сомневался. Мужики всегда в цене, бабы же только с виду гордые, а пальцем помани и побегут, как глупые куры за петухом. Кроме того, он не какой-нибудь завалявшийся товар. Да, не молод, ну и что? Зато известен на всю округу и каждый месяц получает законную пенсию, а значит, обеспечить сможет, безработица ему не грозит. Сухоруков подошел к зеркалу, изучил свою тощую фигуру и удовлетворенно кивнул. Есть на что посмотреть. Мужчина в самом расцвете сил. Удобно устроившись в старом кресле, он стал перебирать кандидатуры. Катерина Матвеевна с 12-го этажа. Стара. Не дай Господь, за ней еще ухаживать придется. Загогулькина Елизавета с 10-го. Разведена. Это ничего, это можно. Но какой же у нее сынок противный, в круглых очках и со скрипочкой? Елена Петровна, с 8-го этажа. Нецельная она натура. Предаст, как пить дать предаст. В прошлом году стащил у нее резиновый коврик. Так нет, чтобы огреть чем-нибудь или обматюгать. Сразу в полицию побежала жаловаться. Ирка с 6-го. Гулящая. Вечно вокруг нее мужики крутятся. Станет еще с каким-нибудь парнем косматым на кровати скакать и тетрадочку подпортит. Допустить такое кощунство никак нельзя. Наташка. Сухоруков побледнел. Глаза забегали, нос задергался. Да. Однозначно да. Как же он сразу не подумал? Идеальный вариант. Идеальный. Во-первых, ненавидит его лютой ненавистью. А это что значит? Да то, что любить будет так же сильно. От ненависти до любви всем известно один шаг. Во-вторых, бегает очень хорошо. Как она за ним с молотком гналась? Темпераментная, уважительно произнес Сухоруков, потирая все еще больное колено. В-третьих, верная. Сколько уже с ним бьется и не уступает, и в полицию не жалуется. Все сама да сама. В-четвертых, молодая и здоровая. Стакан с водой до постели точно донесет. В-пятых, не толстая. Значит, много не жрет. Прокормить не проблема. В-шестых, готовит хорошо. Об этом весь дом знает. Ну и так далее, и тому подобное. Куда ни глянь, сплошные плюсы. Замечательная кандидатура. Подружка Валька опять же куда-то пропала. Наташке сейчас одиноко, и против появления в жизни милого друга она возражать не станет. Засиделась в девках. Были между ними разногласия. Ну так что ж, он, великий Сухоруков, поделится планами. Объяснит свою роль в мироздании, и все встанет на нужные места. Натаха девка умная, поймет его ценность и еще благодарить будет, что растолковал и позволил находиться подле себя. Картина вырисовывается чудесная. Обильно пропитав лицо одеколоном, пригладив мокрыми руками редкие волосы, прочистив нос краем кухонного полотенца, и, проглотив холодную куриную котлету с зубчиком чеснока в прикуску, Сухоруков отправился к невесте. В руках он нес сверток, маленький гостинчик. В промасленной бумаге покоилась хрустальная ваза с отбитым краем. Мужчина он обстоятельный и не жмотный. Пусть будущая жена это сразу увидит и оценит. Наташа ничего хорошего от Сухорукова ждать не могла. Потому, наткнувшись на его довольную, резко пахнущую физиономию, приготовилась к худшему. Внутренне сжалась и, вспоминая, куда убрала молоток, авось пригодится, закрыла собой дверной проем. «Чего надо?» — спросила она, недоверчиво глядя на сверток в руках ненавистного врага. «В гости, значит, пришел по делу?» Многозначительно поднимая вверх палец, ответил Сухоруков. «По какому еще делу?» «Пригласи в квартиру, чайку налей с дороги». «Бедный, устал, пока в лифте поднимался». «Понимаю твое неодобрительное отношение ко мне», — удовлетворенно кивнул пенсионер. «Но это все почему?» «Потому что не было между нами душевного разговора. Вот я пришел объясниться и сделать предложение». О каком предложении пойдет речь, Наташа не догадывалась. Даже в страшном сне ей не могло пригрезиться, что носатый любитель пакостей надумает стать ее мужем. Поразмышляв несколько секунд, решив по доброте душевной все же не выставлять врага за дверь, она неохотно пропустила Сухорукова на кухню. Торжественно водрузив на середину стола вазу, сложив бумажку и сунув ее в карман брюк, пенсионер важно сообщил. «Подарочек тебе, значит». Пытаясь понять, пьян гость или нет, Наташа подошла ближе. Резкие запахи одеколона и чеснока не дали возможности поставить точный диагноз, в связи с чем сомнения так и не развеялись. Интересно, зачем он пожаловал? Интуиция спокойно и рассудительно подсказала, что верить в чудесное исправление самого главного негодяя района не стоит. В лучшем случае Сухоруков признается, что переборщил с выкупом, в худшем провернет новую гадость. «Спасибо», — осторожно сказала Наташа, занимая выжидательную позицию. «Так, может, все-таки чайку? Я бы выпил по-соседски». Через 5 минут Сухоруков пребывал на вершине блаженства. Отправляя в рот одно печенье за другим, прихлебывая из широкой пиалы горячий чай с лимоном, пенсионер лишний раз восхищался своим умом и сообразительностью. «Это же надо, какой правильный выбор он сделал! Это же надо, как у Наташки хорошо!» «Пожалуй, после свадьбы они поселятся в ее квартире. Это жилье и побольше, и посветлее». «Зачем пришел-то?» — решила уточнить Наташа, глядя с тоской и возрастающим раздражением на исчезающее с блюда печенье. Первый раз в жизни ей было жалко свою стряпню. Но пока оставалась надежда, что, получив желаемый чай, Сухоруков уберется намного раньше. — Я же сказал, с предложением. — С каким? Руки, значит, и сердца. — Какой руки? Какого сердца? — Замуж тебя, дуру, зову! «Понимать же надо!» Не выдержав накала, выпалил Сухоруков. Промокнув рот рукавом полинявшей рубашки, он вытянул губы трубочкой и прошамкал. «Иди сюда, курочка моя, поцеломкой своего петушка!» Если Наташа и потеряла на некоторое время дар речи, то мысленный процесс, наоборот, пошел полным ходом. «Это что происходит?» Омерзительный баклажан, истрепавший за последние годы всю нервную систему, гадящий в лифтах и пишущий гнусности на стенках, решил на ней жениться? И искренне считает, что сейчас она подскочит на месте от счастья. Да только за попытку нажиться на Валькином исчезновении ему стоило бы открутить голову. Посмотрев на вытянутые трубочкой губы и на блестящий фиолетовый нос Сухорукова, Наташа особенно сильно пожалела о своем гостеприимстве. Она отодвинула на край стола блюдо с оставшимся печеньем, брезгливо поморщилась и выдала угрожающий ответ. «Убирайся, пока цел!» Сухоруков, конечно же, знал, что все невесты перед свадьбой испытывают легкое волнение, капризничают, кочевряжатся и совершают необдуманные поступки, о которых потом долго сожалеют. И, естественно, он не сомневался, что его будущая жена находится именно в таком тревожном состоянии. «Я сексуальные отношения до брака не приветствую», — сказал он, облизываясь. «Но в данном случае это не лишено смысла. Пойдем потопчемся в кроватке, моя рыжая курочка, и все волнение мигом улетучится. Ты под венец-то в белом платье пойдешь, али как? Или, может, ты невинна и меня стесняешься? Так не волнуйся!» Договорить Сухорукову не удалось. Его самодовольное лицо встретилось широким блюдом. Печенье шмякнулось на пол. Стол скрипнул. Радио сбилось с волны и зашипело. Наташа хватала все, что попадалось под руку. И обрушивала на ненавистного пенсионера с чувством, не жалея сил, не позволяя себе передышки. Сухоруков сначала слабо отбивался, недоуменно выкрикивая. — Ты что, ополоумела от счастья? Какая же ты страстная курочка! И осторожнее, это мой главный орган! А затем завертелся волчком и заскулил. Высказав несостоявшемуся жениху на прощание все, что она о нем думает, Наташа выдворила его за дверь. — Это что же? Мне отказали? — изумленно пробормотал Сухоруков, замерев около лифта. — Вот ведь рыжая курва! Как же она посмела! — Месть! И только месть! Да как она могла, курица! Ничего особенного с собой не представляет, не красавица какая-нибудь гладенькая. Волосы ржавые, кожа белая, а нос воротит. Он, значит, к ней с открытой душой, с вазой, наполеоновскими планами, важной миссией и будущей славой. А она? Сухоруков метался по комнате, разбрасывая гнев и обиду во все стороны. Мерзкая бабенка! Брызгая слюной, выкрикнул он и потряс в воздухе маленьким кулачком. Особенно убивали прощальные слова обнаглевшей Наташки. «Никчемный человечишка! И это про него! Ты мне за такие слова непременно ответишь. Заплатишь за моральный ущерб». Планы мести нагромождались один на другой. То Сухорукову хотелось взорвать квартиру врагине, то нанять киллера, то подбросить под дверь дохлую крысу, то замуровать дуру Наташку в лифте на недельку. Он совершенно запутался и не знал, какое же наказание выбрать. Все представлялось мелким и не слишком ужасным. «О, если бы я жил над тобой, я бы облил тебя сверху жидким навозом», — выдал он, и не очень понимая, где его можно раздобыть. Терпение подходило к концу. Напакостить хотелось немедленно, и, соединив воедино несколько задумок, Сухоруков приступил к страшной и столь вожделенной мести. Кишка с печеночным паштетом, трепетно хранимая до ближайшего праздника, была выдавлена в Наташкин почтовый ящик. На стене подъезда появилась корявая надпись. «Рыжая курва из 38-й квартиры готова на все за 20 рублев. Она вас ждет, братцы». Немного передохнув, выпив залпом рюмку водки, Сухоруков принялся готовиться к главному действу. Достал из шкафа небольшую бутылочку с керосином, откупорил ее и улыбнулся самодовольно и многозначительно. Наташа никак не могла прийти в себя. От болезненной обиды, что с ней приключилась такая немыслимая, оскорбительная глупость, она даже немного поплакала. И когда этот козел ненормальный успокоится? Придет такой день или нет? «Валька, где же ты?» — подумала Наташа, выкидывая оставшееся печенье. Пиала, из которой пил Сухоруков, тоже полетела в мусорное ведро. «Что за дурак на мою голову? Совсем же чокнутый! И это мягко говоря. Еще не хватало, чтобы о случившемся узнали в доме. Невеста Сухорукова, тьфу!» Почувствовав немыслимую усталость, Наташа взяла два журнала и села на диван. Нужно расслабиться, отвлечься, позабыть, плюнуть на предложение руки и сердца с высокой колокольни. Взгляд торопливо бежал по строчкам, но смысл прочитанного ускользал. Зато запах гари, взявшийся не пойми откуда, настойчиво лез в нос и беспокоил. Отвратительный запах, точно пластмасса плавилась. Обнаружить источники возгорания на кухне не удалось, но уже через полминуты в коридоре появился дым. И стало ясно, откуда ветер дует. Наташа быстро распахнула входную дверь и автоматически зажала ладонью нос и рот. Глаза заслезились, сердце ёкнуло и заколотилось сильнее. Сухоруков. Других вариантов быть не могло. Враг вновь вышел на тропу войны и, похоже, приступил к решительным действиям. Подпалив край обивки, гадкий пенсионер, видимо, находился на вершине счастья и наверняка прятался поблизости, за углом около лифта. Дермантин горел плохо, но, к сожалению, отлично дымил и вонял. Наташа бросилась на кухню, схватила кастрюлю, включила холодную воду и, стиснув зубы, отчаянно застонала. Почему же нет человека, способного накостылять Сухорукову? Выбил бы хоть кто-нибудь из него все гнусности и подлости. — Убью! — зловеще произнесла Наташа, устремляясь обратно. — Точно убью, негодяя! В это время повеселевший пенсионер готовился к последнему аккорду. Дождавшись, когда зазнавшаяся невеста выбежит тушить дверь, он гордо вышел из-за угла и с толком и расстановкой громко от души произнес отрепетированное проклятие. «Чтоб на тебя ни один мужик до самой смерти не посмотрел! Чтоб ты вечно в девках сидела! Чтоб старость скрутила тебя раньше срока! Чтобы на лице у тебя появились бородавки! Покаешься еще, курица! Ох, покаешься!» «Сволочь!» — рявкнула Наташа и плеснула на Сухорукова воду. «Гад и сволочь!» Посчитав месть состоявшейся и изрядно опасаясь за собственную шкуру, пенсионер подпрыгнул и бодро побежал по лестнице вниз. Если бы не трусость, он бы добавил еще пару-тройку крепких словечек. Но это успеется. Вся жизнь впереди. Справившись с дымом и огнем, Наташа вернулась в квартиру и торопливо пересчитала остатки отпускных. Не густо, но на вознаграждение, наверное, хватит. И если вам что-нибудь понадобится, тоже обязательно звоните. Консультации, брачный контракт, раздел имущества. Ей понадобилось, очень даже, и больше обратиться не к кому, потому что нужен сильный, уверенный мужчина, один только вид которого заставит Сухорукова дрожать и пятиться. Наташа почувствовала, как подступают к глазам слезы, и закусила нижнюю губу. Именно в такие моменты, когда бессилие охватывало душу, она чувствовала себя одинокой и несчастной. Пусть приедет здоровенный лысый Федор и вправит Сухорукову мозги. Или еще что-нибудь с ним сделает. Не жалко. Решительно взяв телефон и блокнот, Наташа набрала нужный номер.